Поэтому в желании Избышка она не нашла ничего оскорбительного ни для себя, ни для Дануси. Она даже обрадовалась, что милая ее сердцу придворная начинает пленять сердца и взоры рыцарей. «Данусенька, Данусенька!» — обратилась она, повеселев, к девочке. «Хочешь иметь своего рыцаря?» Дануся сперва три раза подпрыгнула в своих красных башмачках, встряхивая распущенными косами, а затем, обвив руками шею княгини, воскликнула с такой радостью, точно ей посулили забаву, дозволенную только взрослым. «Хочу, хочу, хочу!» У княгини от смеха слезы выступили на глазах. Вместе с нею смеялась вся свита. Высвободившись, наконец, из объятий девочки, княгиня обратилась к Збышку. «Ну что ж, давай, давай обед. В чем же ты ей клянешься?» Хотя все кругом смеялись, Збышка хранил непоколебимую серьезность и также серьезно, не поднимаясь с колен, произнес: «Клянусь по прибытии в Краков повесить щит на корчме с пергаментом, на котором монах-краснописец четко напишет, что панна Данута самая прекрасная и самая добродетельная из всех девиц, какие только живут во всех королевствах. А кто станет мне в том перечить, с тем клянусь драться до тех пор, пока сам не погибну или он не погибнет, а нет, так сдастся». «Отлично! Видно, ты знаешь рыцарский обычай. А еще что?» «А еще? От пана Миколая из Длуголяса я узнал, что матушка панны Дануты испустила дух по вине немца с павлиньим гребнем на шлеме. Потому я даю обет сорвать с немецких голов несколько таких павлиньих чупрунов и сложить их к ногам моей госпожи». При этих словах княгиня перестала смеяться и спросила: «Ты что, не на шутку даешь этот обет?» А Збышка ответил: «Тогда поможет мне Господь Бог и крест святой. Свой обет я повторю ксензу в костеле». «Похвально сражаться с лютым врагом нашего племени. Но мне жаль тебя, ты молод и легко можешь погибнуть». Но тут приблизился Матька из Богданца, который, будучи человеком старозаветным, только пожимал плечами, слушая княгиню Избышка. Но сейчас счел уместным вмешаться: «Не тревожьтесь о том, милостивейшая пани. В битве смерть может настигнуть всякого. А для шляхтича, стар он, молод ли, сложить голову в бою — это славная смерть. И не в диковинку война моему хлопцу, хоть он и юн годами, а не раз уже довелось ему биться и конному, и пешему, и на копьях, и на секирах, и на длинных, и на коротких мечах, и со щитом, и без щита. Новый это обычай, чтобы рыцарь давал обет девушке, которая пришлась ему по сердцу. Но я не стану корить Збышка за то, что он посулил своей госпоже павлиньи чупруны. Лупил он уже немцев, пусть еще их взлупит. А что проломит при том несколько голов, так это только послужит к вящей его славе». «Да, я вижу, что он не робкого десятка», — сказала княгиня. Потом она обратилась к Данусе: «Садись на мое место. Ты сегодня у нас первая особа, только не смейся, нехорошо». Дануся села на место княгини. Она хотела казаться серьезной, но голубые глазки ее смеялись колено преклоненному Збышку, и она не могла удержаться, чтобы от радости не болтать ножками. «Дай ему перчатки», — сказала княгиня. Дануся достала перчатки и подала их Збышку, который весьма почтительно принял их из ее рук и, прижав к кустам, сказал: «Я приколю их к шлему, и горе тому, кто осмелится посягнуть на них». С этими словами он поцеловал Дануси руки и ноги и поднялся с колен. Но тут его оставила прежняя серьезность. Сердце юноши преисполнилось великой радостью от того, что отныне весь двор будет почитать его зрелым мужем потрясая перчатками Дануси,